Тот, что работал у него с 15 лет, если не раньше, работал летними вечерами и в праздничные дни, работал ради удовольствия и всегда был добросовестен, трудолюбив, надежен. Да что там, разве это все? Остальные парни тоже работали на совесть, но у Бена было еще и другое. Бен Брайс. Райдел любил перемолвиться с ним словечком, потолковать о деревьях, погоде, о вредителях леса, да мало ли о чем. Ему нравилось стоять и смотреть, как этот парень работает, потому что от него исходило ощущение силы и то довольство с судьбой, которого сам Райдел был лишен, быть может, с малолетства. Бен Брайс порой был молчалив, замкнут, а иной раз необыкновенно откровенен, прям. Но никогда не нападала на него хандра или неуверенность в себе. Он был в гармонии с миром. И вот сейчас, уминая в трубке табак и раскуривая ее снова, Райдел, хотя ему не было еще и 60, думал про себя: старик. Ему казалось, что кровь уже не бежит у него по жилам, что жизнь из него ушла, высохло тело, высохла кожа, поредели волосы, и не видел он перед собой целей, и не на что было надеяться. Он был богат, уважаем, толстая книга в синем переплете содержала перечень лиц, работавших на него, и все это не имело никакого значения, никакой цены. Стоя в церкви на похоронах Бена Брайса, он упорно думал только о том, что жизнь бессмысленна, а его жизнь и тем паче. Трубка снова потухла, и во рту остался горьковатый привкус табака. Райдел поглядел на бумаги и по-прежнему не мог решить, сколько денег дать Рут Брайс, и не мог заставить себя не взяться за работу, не вернуться в свой просторный дом и усесться в кресло напротив жены, которая его не любит. Вместо этого он направился к верхним воротам и, облокотившись об ограду, смотрел на свою землю и готов был отдать ее всю во искупление своей вины, потому что земля не приносила ему радости, и потому что дерево, убившее Бена, было его деревом, и чувство вины пребудет с ним вечно. Никто не знал, когда и как долетела до старика Муни эта весть. Как она, словно рябь на воде, достигла его хижины в 6 милях от деревни? Или как он в своих нескончаемых скитаниях услышал ее где-то? Не знали они и о том, что и он на свой лад не остался к ней равнодушен. Когда-то эта хижина в дурную погоду или в пору окота служила приютом пастухам. Она состояла всего из одной комнаты, щели в каменных стенах были кое-где залатаны кусками старого рифленого железа, крыша покривилась и в одном углу протекала, отчего в воздухе пахло сыростью, а временами на полу скапливалась лужа. Но Муни не чувствовал холода и никогда не болел. Он разводил огонь, жег валежники или торф, ветер задувал дым обратно в трубу, и на стенах оседала сажа. Муни, узнав о смерти Бена Брайса, вернулся в свою закопченную хижину и сидел, размышляя над этой новостью. Он знал по именам их всех, живущих в этом краю, и хотя они не вступали с ним в разговор, что-то заставляло его выделять Бена, так же, как и его младшего брата, из общей среды. Оба они умели говорить правду. В углу прирученный, но остававшийся безымянным, ворон со сломанным крылом сидел на балке, похожей на пугало. Ему не кормил его с руки зерном и крошками хлеба и продолжал размышлять над тем, что он узнал о смерти Бена Брайса. Кто-то считал это случайностью или жестоким ударом судьбы, другие думали, что пусть бы уж лучше это выпало на долю тех, кто постарше, послабее, хуже. Но они были неправы. Муни полагал, что раз для человека пробил его час, значит, он уже совершил свое и смерть делает правильно, унося его, пока он не стал другим, и его не затронуло все зло мира. Так оно и было с Беном Брайсом. Это читалось в его взгляде. Он познал себя и познал мир, и готов был его покинуть. «И я готов».